Сегодня откроем псалтырь. Но для начала давайте помолимся, давайте прославим нашего Господа. Мы хотим, Господь, в это утро войти в святой святых. Мы хотим войти в Твое присутствие. И прежде мы хотим поблагодарить Тебя, Господь, за то, что мы Твой народ. Мы искуплены Тобою. Там на кресте Голгофы Ты за каждого из нас заплатил. И мы хотим быть благодарными. Господь, и мы просим, чтобы Ты учил нас и Своё Слово, и мы благодарны Тебе, Господь, за Твое Слово, которое живо и действенно. Мы просим, чтобы Ты, Святой Дух, изменял наши сердца, чтобы мы были больше похожи на образ Иисуса, чтобы в нашей жизни исполнились Твои планы, которые благие, которые совершенные, которые Ты хочешь, чтобы они исполнились в нашей жизни. И в этом мы видим, есть смысл нашей жизни. Помоги нам, Господь, помоги нам быть ближе в это утро к Тебе. Боже, мы благодарны за то, что мы прожили еще один год, за то, что Ты продлеваешь дни благодати на этой земле, и Ты не желаешь погибели ни одному из грешников, за то, что Твоя рука, она не сократилась для того, чтобы миловать и прощать. И мы просим, Боже, пробуждай наш город, пробуждай, чтобы еще многие-многие могли, увидев себя грешниками, могли обратиться к Тебе всем своим сердцем и быть Твоими сыновьями и дочерьми. И мы это все просим у Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте откроем книгу Псалтырь, 89-й Псалом. Этот псалом написал Моисей, и в этом псалме говорится много о времени. Ну, почему мы сегодня говорим о времени? Потому что прошел какой-то отрезок времени, и мы можем исследовать, мы можем проверять себя, свою жизнь, как это время, оно было прожито нами. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их. Они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. И мне бы хотелось обратить именно внимание на 12 стих. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Здесь идет именно непосредственно обращение Моисея. Это как молитва своего рода. И он просит, чтобы Бог его чему-то научил. Все мы чему-то и когда-то учимся, да? Все мы учились когда-нибудь и как-нибудь, да? В школах, в институтах, в техникумах, в колледжах. Вот. Все мы как-то учились. Но у Моисея есть желание, чтобы эта наука, она исходила от Бога. Он хотел научиться так, чтобы приобрести ему сердце мудрое. И эта наука, она могла происходить только в определенное время. Мы живем во времени. Был тот момент, когда не было времени, когда пребывал только один Господь, Сущий. И Он Сущий образователь времени. Бог, Он обитает вне времени. Он основатель времени. А мы с вами пребываем во время. Нашей земле там где-то примерно 6 тысяч лет. Это время. И когда мы открываем Бытие, когда мы читаем первые стихи, там пишется о времени. И был вечер, и было утро, день первый. Это начиналось начало времени. Мы с вами, у нас есть начало времени. Мы с вами рождаемся. Вот у Димы недавно родилась Софийка. Вот у нее начало времени. Она родилась в 14:10. Вот, и у нее пошел отсчет на этой земле, когда она появилась на этой земле, пошел определенный отсчет времени. Так же каждого из нас есть определенный отсчет времени. И вот этот прошел один год. И мы можем оглянуться назад. Мы можем посмотреть назад и вспомнить, что было хорошего и что, может быть, было того, что было неугодно, за что нам неприятно даже и вспоминать. Ведь были такие моменты. И сейчас, вот именно то время, когда, обернувшись назад, мы можем сказать: «Боже, спасибо Тебе». И можем сказать: «Ну, помоги нам в то же самое время изменяться». Мы тоже хотим сказать вместе с Моисеем: научи нас, Боже, научи нас, чтобы мы могли приобрести вот это сердце мудрое. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы мы были мудрыми. Что такое мудрость? Мы живем сейчас в век информации. Мы живем в век, когда информация, она льется со всех сторон. Мы заходим в маршрутки, мы заходим в трамваи, мы заходим в магазины, включается телевизор, радио, и льется вот этот поток информации. И человек, он принимает этот поток информации, и он не успевает даже его как-то обработать. Человек, он перестает размышлять. Процесс мышления в его жизни, он прекращается, и он живет так, как просто вот живет, да и живет. Он слышит, что кто-то где-то говорит, покупает это, и в принципе вот так и живет и дальше. Но мудрость – это когда мы какие-то знания, когда мы размышляем, когда мы понимаем, что в определенных ситуациях детей мы должны наказать. И это есть мудрость, что дети, они не всегда поступают правильно, и нам нужно их наказывать. И если мы не будем наказывать, мы будем глупыми, мы будем глупцами. Как наказывать? Ну, это уже решают родители по своему усмотрению. Конечно же, каждое наказание, оно должно и нести элемент любви. И мне один раз хотелось наказать мою дочь, но когда я это во гневе как бы хотел это сделать, я подошел к ней, и я понял, что уже наказывать ее не нужно было. И все, что мне нужно было, это просто ее обнять. Я понял, что она уже как-то все поняла. Мне просто ее хотелось обнять и поцеловать. Господь, Он учит нас. Он чему-то нас учит и хочет, чтобы мы с вами приобрели вот это сердце мудрое, чтобы мы не были глупыми, чтобы мы все-таки могли размышлять и рассуждать. И, конечно же, когда мы читаем именно Слово Божье, оно как меч, оно как меч обоюдоострый, оно проникает до разделения души и духа. Оно судит наши намерения и помышления. Это очень важно, когда именно мы читаем Слово Божье, когда мы вникаем в Слово Божье, и мы признаем то, что именно Слово Божье – это есть истина. Это есть непогрешимое Писание. И мы стоим на том, что да, действительно, это так. Все, что написано в Слове Божьем, мы этому верим, и мы это признаем. И мы хотим, чтобы в нашей жизни именно Слово Божье, оно жило. Чтобы мы не были, знаете, как вот послушали, вот побыли, послушали и пошли, и ничего не взяли для себя. Очень важно, чтобы каждый из нас, он что-то взял. Моисей хотел взять от Бога, вот найти вот эту мудрость. Он хотел руководить народом Божьим мудро. Он хотел руководить и своей семьей мудро. Разве нету этого у нас желания? Вы помните Соломона? У него тоже это было желание, когда он был юношей. Он хотел быть мудрым. Не для того, чтобы прославиться. Не для того, чтобы гордиться и превозноситься над другими людьми. Но для того, чтобы послужить для Господа. Человек мудрый, он, когда наблюдает за собой, он понимает, что и он несовершенен. И Бог его учит тому, чтобы он мог снисходить к другим, таким же людям, как и он, к тем людям, которые находятся вокруг него. Научи нас так счастливить дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вот недавно Дима прочитал одну такую статью, и она очень интересная, вот когда мы на Братском, по-моему, были, да, и суть ее была в том, что когда ребенок, он подрастает, Он стремится к чему-то, он стремится закончить школу, закончить институт, и ему кажется, что вот он, если это закончит, он будет счастливым. Если вот это поменяется, он будет счастливым. Если вот это произойдет, он будет счастливым. Я помню себя, я думаю, вы тоже можете вспомнить какие-то моменты в своей жизни. Когда я был маленьким, я хотел побыстрее вырасти. Я хотел побыстрее вырасти и пойти на работу. Сейчас, конечно, мне утром не хочется вставать на работу. Моя плоть, она не хочет, она хочет полежать под одеялом. Но я думаю, я вырасту, пойду на работу. Вот такие мысли были. Я начну зарабатывать деньги. И я куплю целый ящик мороженого. Я поставлю его в холодильник. И вот когда я захочу, я открою холодильник, возьму пачку мороженого и съем его. Это такие мысли, да? Это мое детское счастье было в том, чтобы купить этот ящик мороженого, чтобы у меня всегда мороженое было вот в холодильнике. Вот. Но что же происходит? Мы вырастаем, мы растем, мы движемся, мы заканчиваем школу, какие-то там учебные заведения, и мы несчастны. Мы видим, что ящик мороженого уже нас не удовлетворяет. Нам что-то нужно другое. Там машина, может быть. Или там, может быть, где-то там вилла. Вот, или виллы. Да? Вот, что-то нам не хватает все-таки. Что-то нам нужна какая-то там еще, может быть, не знаю. Куча тех моментов, которых, как нам кажется, нам не хватает. Но счастливыми, согласитесь, счастливыми мы можем с вами быть сейчас. Мы можем встать утром, и мы можем сказать: Господь, спасибо Тебе за этот новый день, за эту благодать, за то, что я могу стоять, за то, что я могу ходить, за то, что я могу видеть, за то, что я могу слышать, потому что есть люди, которые этого не имеют. Я имею здоровье, может, не самое идеальное, но оно не хуже, чем у других, и у меня есть причина для того, чтобы радоваться. Я могу встретиться с моими друзьями, с моими братьями и сестрами. Мы можем вместе прославить Тебя, Господь. И за это нам есть за что благодарить, да? Есть песня такая: мне есть за что благодарить Творца. Можно по-другому, можно встать утром и сказать: опять новый день. Сколько же можно? Эх, снег выпал, это скользкие дороги, опять где-нибудь я упаду. И мы уже себя настраиваем таким ладом, да? Мы же настраиваем себя на негатив какой-то. И это, конечно же, сказывается на нас, на наших лицах, на нашем хождении, на нашем здоровье в определенной степени тоже это сказывается, наше вот такое недовольство. Я как-то своей дочери, я говорю: Дося, нельзя быть такой все время недовольной. Вот что не скажешь, у него же, может быть, и возраст такой, там, вот ей 14 лет, и может возраст такой, что тут бу-бу-бу-бу-бу, что-то не так, нельзя. И жена тоже, она увидела, говорит: Дося, нельзя так, потому что это отражается и не только на других, допустим, на мне, на жене, на меньшей сестре, но это отражается и на твоем здоровье, потому что, люди, которые живут в таком недовольстве, конечно же, они как-то разрушаются. Вот. Унылый дух, он сушит кости, то есть на здоровье положительно не влияет. Но Господь хочет, чтобы мы с вами были мудрыми. Господь хочет, чтобы мы с вами умели благодарить. Благодарить за то, что у нас есть. Не смотреть на то, что у нас, на то, что мы не имеем, но могли возблагодарить Господа за то, что есть у нас. Сказать: да, Боже, спасибо. Есть песня такая, что «Я дякую Тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що Ти створив. Я знаю тих, для кого дні, як ночі, хто бачить сонце лише у хвилях снів. Я дякую Тобі, мій Бог, за голос, яким Тебе я славлю в житті. Я знаю тих, для кого світ навколо, як і вони, здається, все німим». От видите, ми коли посмотрим на людей, которые, может быть, с какими-то физическими, вадами такими, то мы скажем: Боже, спасибо. Спасибо за то, что я именно не такой, именно как этот человек. Когда-то я ехал в автобусе, я видел одну девчонку, она ехала тоже, и она была вся в псориазе. Если кто знает это, да, она была полностью вот этот человек. И потом я узнал о том, что ее родители специально не лечили ее с детства, не заботились с детства, ее специально, для того, чтобы садить ее где-то там, на анголинках, в переходах, для того, чтобы можно было собирать деньги, чтобы наживаться на вот этом несчастье. Мы знаем, помните Руслана, да? Мы молимся за него, чтобы Бог его благословил. Это ребенок, у которого ноги, они неправильно растут, и ему нужна была операция. Если бы эта операция сделалась раньше, в детстве, все было бы по-другому. Он бы сейчас бегал, может быть, в футбол, он бы был, как все нормальные дети. Но этого не произошло. Это не произошло в его жизни. этого не произошло в жизни этой девочки. И когда я ехал в автобусе, я смотрел, мне как-то, вы знаете, у меня навернулись слезы на глаза. И я смотрю на нее и думаю, ну, Боже, ну, спасибо тебе, спасибо, что я вот еду, я нормальный. Вот я, да, я там не сижу где-то, когда иногда нам хочется посидеть там, да, я не сижу, но я смотрю на нее, я благодарен тебе, Господь, что моя дочь, мои дети, они не такие. Вот. И нам есть за что благодарить Бога. Моисею тоже было за что благодарить Бога. Ему тоже было, знаете, нелегко. Он был руководителем, он был предводителем в израильском народе. И когда мы читаем, Моисей часто брался за голову и говорил, ну, Господь, ну сколько можно? Этот народ, он непокорный, он не хочет. И Бог ему давал силы, Бог ему давал мудрости, как поступать в той или иной ситуации. Почему Бог давал мудрости? Потому что Моисей, он просил. Он просил, чтобы Бог научил его счислять дни так, чтобы приобрести вот это сердце разумное. И время, оно проходит как вчера, сегодня, вот сейчас и вот завтра. Вот. То, что было вчера, или там месяц назад, или год назад, ну, это прошедшее. И мы смотрим на эти события и думаем, ну, вот так я поступил там, ну, да, надо было не так поступить, затупил там где-то, вот не то. Но мы смотрим в будущее, и мы хотим, чтобы было вот так. Именно так вот мы видим вот это видение. Но именно вот это будущее, которое вот в нашей жизни, оно связано с вот этим настоящим. То, что происходит в нашей жизни сейчас. Если мы бы сегодня утром не встали, да, и не решили, вот сейчас я встану и оденусь для того, чтобы поехать в церковь. Для того, чтобы прославить Господа. Если бы не было решения утром в этот момент, то вы бы сюда не приехали. Но именно вот этот момент был, это было решение. Если, допустим, в субботу вы не решите, что я на 5 часов поеду там на молитву, то, естественно, не поедете на молитвенное служение. Если вы решите, что, ну, хай, детское служение, ну, в принципе, может быть, для каких-то там особенных, там, супер, там, святых, супер, там, героев, пусть они там едут, а я так себе где-то в сторонке побуду. Если у вас такое размышление, то вы, естественно, не будете двигаться никуда. Вы будете, как бы, стоять на вот этом месте, а, вернее, вы будете скатываться как-то вниз. Но Моисей, он говорит, что научи меня, Боже, чтобы мне приобретать вот это сердце мудрое. И пусть Бог нас благословит тем, чтобы мы с вами могли вот сейчас определять и, ну, влиять и на будущее. Именно сейчас мы можем думать о том, что будет дальше. Сейчас мы можем приобретать, вот, ищите прежде всего Царство Небесное, правда его, да, вот Иисус этому учит. Он учит, чтобы мы жили, чтобы мы помышляли о горнем, апостол Павел говорит. Чтобы мы не зацикливались на вот этом земном, на этом проходящем. Потому что все видимое – это временное, а невидимое – оно вечное. И в этот промежуток времени, вот в какой живет человек, каждый человек, были определенные ситуации, вот, которые, ну, очень повлияли на нашу жизнь, на твою и на мою жизнь. Они очень повлияли. Я думаю, вы с этим согласитесь. Если бы вы не согласились, вы бы здесь не сидели. Были те люди в нашей жизни, которые очень влияли на нас с вами. И так будет. Мы с вами очень на кого-то влияем. Я с благодарностью вот вспоминаю там, Диму, Петра Дмитриевича, которые были для меня светом, когда я был еще неверующим. Не Петра Дмитриевича, а Виктора Дмитриевича, другого Дмитриевича. Вот, Петр Дмитриевич недавно показывал. Вот. И я с благодарностью вспоминаю, что Бог именно послал их на моем жизненном пути, что они были для меня светом. И я задумывался, почему эти люди живут так? Почему они не такие, как все? И час от часу я слышал, они рассказывали об Иисусе, они рассказывали о Новом Завете, что его нужно читать. И у меня был дома Новый Завет, я стал читать. Это очень повлияло на мою жизнь. Это повлияло на вашу, потому что в вашей жизни был такой, тоже Дмитрий же, Дима, такие же люди были, которые повлияли на вас. И в нашей жизни есть эти люди, на которых будем влиять мы, которым мы будем рассказывать путь истины, путь спасения. Это желание было у апостола Павла. Это желание у Иисуса. Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие везде. По всему миру проповедуйте Евангелие. И это есть влияние на людей. Мы ездим к детям, мы говорим им о Господе, и это есть влияние. Я, вот, который год прошел, я вспоминаю вот, о тех подарках, которые мы делали на Пасху. Вы помните, да? Ну, я думаю, что многие из нас, которые сейчас здесь сидят, вот именно влаживали свои деньги в то, чтобы купить какой-то подарок и подарить этот подарок детям. И кроме этого подарка, мы еще писали письма. Это письма были как свидетельства. Больше всего это были как свидетельства. Но я так думаю, я их не читал. Я только знаю, что я писал. Вот. И вы знаете, когда мы эти подарки подарили, я знаю девочку, которая попала в мой подарок, вот это письмо. И он попал, и потом, когда мы в следующий раз приехали, я ее уже больше не видел. Ее зовут Надя. Ее забрала ее тетя там в Марганце. Тетя, ее учительница. Я не знаю, встречу ли я ее. Встречу ли я ее вот здесь по жизни. Но я уверен, то, что именно вот этот маленький подарок и вот это письмо, то, ту любовь, которую вы отдавали, когда мы туда ездили в Марганец, это влияло и влияет на ее жизнь. Потому что она будет вспоминать, что были люди, которые не похожи на вот этих людей, которые вокруг находятся. Есть люди, которые, можно сказать, ну, они особенные. Почему особенные? Потому что они обращаются к Творцу. Они обращаются к сущему, к тому, кто сотворил видимое и невидимое, который сотворил время. И я благодарен Богу. Именно это, ну, такой важный, я считаю, что важный, ну, период в моей личной жизни, потому что мне пришлось влиять на вот этого ребенка. И я нуждаюсь в силе Святого Духа, чтобы это действительно действие, оно, ну, было живым, чтобы это действие, оно было угодным Господу, чтобы он радовался, и это бы принесло плод для славы его имени, чтобы этот ребенок, он познал сущего, он, этот ребенок познал бы Иисуса как своего Спасителя и как своего Господа. И, конечно же, единственная наша цель, когда мы едем вот в эти приюты, вот в интернаты, единственная наша цель – отдавать любовь и направлять глаза людей, вот этих детей, направлять их на Иисуса Христа. Мы с вами несовершенны, вы согласны, да? Мы верующие, мы святые, потому что Слово Божье говорит так, что мы с вами народ святой, взятый в удел, чтобы возвещать совершенство Его, призвавшего нас из тьмы в свой чудный свет. Потому что каждый из нас, не нужно даже кому-то смотреть, но каждый из нас знает те недостатки, те пороки, какие у нас иногда проявляются. И что отличает, может, нас от неверующих? То, что нам неприятно это. Нам не радостно находиться во грехе. И наше желание очищаться от этого. И поэтому нужно нам, конечно же, нам нужно приходить в Его присутствие и говорить Ему смело, что Господь, Ты прости. И Он действительно тот, который принимает. Он действительно тот, который не прогонит. И в Евангелии от Иоанна мы читаем, что Иисус сказал такие слова: «Приходящего ко мне не изгоню вон, не прогоню прочь». Тот, кто приходит к Иисусу, он будет с ним. Тот, кто приходит к Иисусу, тот получает жизнь вечную. Тот получает усыновление. Он не будет одиноким, где бы вы ни находились. Если вы с Иисусом, вы можете разговаривать с Ним. Когда был такой момент, когда они ходили в автобусы, ну, там, где живут мои родители, я шел определенное расстояние пеше, я не знал, сколько мне нужно будет пройти, и подберет ли меня какая-нибудь машина. И я иду, я был не один. Я шел, я пел во весь голос, я прославлял Бога, я молился, благодарил Его за то, что я Его сын, и могу находиться в Его присутствии. Но вопрос в том, что спасен ли ты? Я не знаю. Мы все люди, мы, которые, каждый человек, это свой мир. Это большой, один человек, это один какой-то громадный мир со своими эмоциями, со своими переживаниями. И очень важно, чтобы вы в этой жизни примирились с Богом. Чтобы вы нашли вот этот мир. Апостол Павел говорит, что «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Но имеешь ли ты вот этот мир с Богом? Можешь ли ты с уверенностью сказать, что когда моя жизнь закончится, когда мое время пройдет, я буду там. Я буду там на небе, я буду с Отцом. Бог – это мой Отец. Бог – это тот, кто усыновил меня. и я войду через вот эти жемчужные врата. Я войду туда, там, где не будет тени, там, где не будет смерти, там, где не будет греха. Я войду туда, там, где не будет вот этих руганий, которые мы слышим вокруг себя. Мы вчера с детьми катались на горке, и там подростки, мне час от часу приходилось говорить: друзья, следите за своим языком. И прислушивались некоторые. И вот эта ругань, мы будем ее тоже не слышать. Приятно. Мы будем вечно все. Это приятно, друзья. Приятно, когда вот эта жизнь наша закончится. И мы будем идти туда. И это радостно. Мы можем же опять-таки, как мы можем к этому отнестись? По-разному, да? Люди могут отнестись вот именно к вечности. Но если мы дети Божьи, мы можем с благовением и трепетом говорить, что да, Господи, гряди. Вы помните последние слова Откровения, да? Гряди. И дух и невеста говорят: гряди, Господь. Мы хотим, чтобы Ты, Боже, пришел. Мы хотим, мы уже устали в этом мире. Мы понимаем, что этот мир, он такой проходящий. Что сегодня доллар там 5 гривен, да? Завтра этот доллар, может, будет 50 там, копеек. Да, а может, один к одному там. Мы не знаем, да? Люди как-то собираются, люди как-то стремятся обогатиться, а потом бац, бац, бац, бац, все. Нищета. Вы помните, да, при Советском Союзе, когда люди были так уверены, когда они там на свои сберкнижки там ложили столько денег, там было там, у моего дяди 18 тысяч, я когда к нему приехал в Черниговскую область, он говорит: я тебе эти деньги перепишу. Я промолчал. Конечно, спасибо, если ты перепишешь мне эти деньги. Он их не может получить. И на данный момент и я их не могу получить. Они эти деньги бестолковые. И кто знает, допустим, еще, может, сколько времени пройдут, сколько мне там или ему сколько дадут. Может, там дадут какие-то копейки, да? А ведь 18 тысяч, вдумайтесь, это сколько денег? Многие застали Советский Союз и помнят, что такое 1 рубль, да, что с пятеркой, или 25, или 50. Каждый из нас это застал время. И 18 тысяч. Это, не знаю, сколько времени было потрачено, чтобы заработать эти деньги. И они были заработаны, но этот человек, он мой дядя, но он жил для себя. Он не жил горним, он не жил небесным. Была определенная форма религии, потому что там, в Черниговской области, там очень религиозность, она очень процветает. Но не было вот этого рождения свыше. Иисус говорит, что кто не родится свыше, тот и не увидит Царство Небесного. Поэтому, если в нашем собрании есть человек, который не рожден, вы можете с верой взирать на пронзенного там, на кресте. Вы можете сказать: Господь, я сознаю, что я грешник, и я прошу, прости меня и прими меня в число своих детей. Может быть, по-другому, но слово «прости» это обязательно будет. Потому что спасение, оно, наверное, три таких момента, да, это то, что человек, он осознает себя грешником. Да, я погибающий грешник, и если я сейчас уйду в вечность, я не буду с Богом. Это приходит понимание, потому что Дух Святой дает эти мысли. Он обличает человека во грехе неверия. Человек начинает думать об этом, и он второе осознание, то, что он приходит в присутствие Божие, и третье, то, что он просит. Вы помните о блудном сыне, когда этот человек, он начал вспоминать о прошлом времени, когда он был с отцом, как было хорошо. И будущее, оно решилось там, когда он сидел возле свиней. Он сидел, смотрел на этих поросят, на этих свинок, и он говорит: в доме отца моего рабы изобилуют хлебом. Там все так хорошо. А я вот здесь не могу даже покушать то, что дают свиньям. Встану, пойду. Это было решение. Решение в его жизни. Сейчас мы можем принять решение. Сейчас. Завтра мы это решение можем не принять, потому что мы не знаем. Завтрашний день не в вашей власти. Завтрашний день не в моей власти. Многие люди садятся в маршрутку, садятся в автомобили, и они не знают, что этот день, это их последний день. Они едут до какого-то определенного поворота, до какого-то знака, и этот знак, он будет их последним в жизни. Это так. Люди садятся в самолеты. Люди заходят в шахты. Я не знаю, что, какие моменты может... Человек просто думает, что все нормально, но Бог говорит, хватит, достаточно. Все. И сердце человека, оно останавливается. Вы знаете этого? Нет. Я не знаю. Бог это сокрыл от нас специально, для того, чтобы мы не полагались на себя, не полагались на свою земную такую человеческую мудрость, но полагались на Божью мудрость, чтобы мы полагались на Его Слово. И мы живем с вами не, ну, не видением, да, мы живем верой, верой в живого Бога. Мы знаем, что если Бог так сказал, если Бог так сказал в Своем Слове, Бог не лжец. Это действительно так и будет. Если Он сказал, что я тебя не прогоню, я тебя не изгоню вон, то действительно так и будет. Если Он сказал, что всякого, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом Небесным, оно так и будет. Он наш ходатай. Он исповедует нас перед Отцом Небесным. Он наш адвокат, и мы не будем постыжены. И, естественно, здесь на земле мы не хотим стыдиться Его. Потому что это самое дорогое, это наша жемчужина. Иисус – это является нашей жемчужиной. И мы хотим хвастаться. Мы хотим хвастаться именно этой жемчужиной. Ну, друзья, я вам хочу сказать, я не хвастаюсь. Я иногда говорю, ну, Бог меня освободил от курева. Действительно, вот так произошло, что я бросал курить, я своими силами, ну, месяц держался. Но Бог, когда я покаялся, Бог освободил меня от курева. Бог освободил от сквернословия. Я помню этот момент. Я помню, когда вот никого не было, и два вагона не соединились, и я уже думал, что я уже не ругаюсь, а из меня это вышло, я был просто в шоке. Я думал, ну, Господь, я так не хочу, я ему говорил, Боже, я так не хочу, чтобы это во мне было. Потом прошло время, я молотком себе бью по руке, и я первый раз в жизни не заругался. Я даже не себя не удерживал, я просто не заругался. И вы знаете, мне было так больно, на лице моем была улыбка. Знаете, я радовался тому, что Бог действует, что Бог в моей жизни работает. Но было мое желание. Я хотел изменяться. Если это желание у вас, и если вы не спасены, то первое, что ну, Бог хочет от вас, Бог повелевает даже, Бог везде, повсюду повелевает, покаяться. Должно вот это произойти, вот этот момент. Вы должны повернуться на 180 градусов. Вы должны повернуться к Богу лицом и сказать Ему, Боже, прости. Однажды апостол Павел, он был Савлом. Потом у него стало другое имя, Павел. Вот что означает малый. И он думал, что он служил Богу. И он шел в Дамаск для того, чтобы вот этих христиан, которые там собираются, которые проповедуют Иисуса, чтобы их там брать, чтобы их там терзать, бросать в темницы. И он думал, что он тем служит Богу. У него произошел этот момент. В промежутке его времени произошел вот этот момент, когда он встретился с Иисусом. И мы читаем в Деяниях, там пишется, что когда Бог говорит одному своему слуге, пойди, пойди к нему. Он говорит, ну, как-то страшновато идти к нему. Иди. И он сейчас молится. Неужели Саул, религиозный вождь, не молился? Молился. До этого он молился. Но была ли услышана его молитва? Я думаю, что нет. Что хочет Бог услышать? Это молитву грешника, молитву покаяния. Будь милостив ко мне, грешнику. Можно приходить в присутствие Божие и говорить, ну, я такой, такой, я то и то сделаю. Помните, это как зашел один фарисей, и он стал так молиться в храме. И помните другой момент, когда зашел грешник, да, зашел мытарь, и он, не смея поднять глаза к небу, он говорит, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Этот момент произошел в нашей жизни, когда мы встретились с Богом. Этот момент должен произойти в твоей жизни, когда ты должен открыть сердце Богу. Ведь Он действительно сущий, ведь Он действительно живой, ведь Он действительно вездесущий, на всяком месте, где бы вы ни обратились к Нему, вы можете войти в святой святых, вы можете к Нему войти. И, ну, я вот вспоминаю, мы когда в пятницу собирались у нас на Бабурке, на изучение, мы вспоминали о тех моментах, которые были вот, ну, в промежутке этого года. Какие моменты именно вот произошли в нашей жизни? Ну, если взять вот в жизни церкви, вот какие моменты такие, ну, как бы такие, ну, существенные моменты, которые произошли, это, ну, уезд Джона, да, потом еще Оля уехала, да, это как-то такой промежуток времени, вот. Но мы смотрим за, ну, за себя, какие моменты были в моей жизни, ну, я имею в виду такие хорошие. Ну, я думаю, ну, я выиграл холодильник. Ну, с холодильником, ну, слава Богу, я действительно был рад вот, за этот холодильник. Но так произошло. Я выиграл, потом думаю, я куплю банку кофе этому человеку. И так я ему не купил, вы знаете. И буквально недавно он, этот микроволновка, я микроволновку купил, а потом выиграл холодильник. Микроволновка ломается, я везу его, ну, в сервисный центр, там мне говорят, что неправильно оформлен талон, тебе нужно ехать в этот магазин. Я приезжаю в магазин, мне оформляют талон, я приезжаю туда, они говорят, неправильно оформлен талон. Я думаю, да. Еду уже на Анголенко, приезжаю, думаю, все. Захожу, покупаю банку кофе. Захожу, говорю, Жека, ты знаешь, я тебе должен банку кофе. За что? Помнишь, я покупал, ты мне продал микроволновку, да. Ну, а потом я выиграл холодильник, да. Ну, вот я тебе хотел купить. На, Жека. И потом, когда я туда приехал, уже в сервисный центр, там, вы знаете, я вот смотрю эту ситуацию, и Бог действовал. Я рассказал женщине, у которой я ставил мою микроволновку, с которой я не тягался. Она там тоже была недовольна всей вот этой процедурой, с чем я столкнулся. Ну, я говорю, вы знаете, я верующий, я не знаю, что Бог хочет мне показать, что Он хочет сделать. Но потом, когда прошло время, я понял, что Бог меня использовал. Я с этой женщиной поговорил. Я поговорил с этим Женей. Пригласил их в служение. Я им просто засвидетельствовал то, что я, ну, другой человек. Я новый человек, я верующий человек. Я им смог засвидетельствовать. Это такие, как моя жена, она, ну, на данный момент, ну как, религиозный человек. Она знает, что есть Бог. И она мечтала о холодильнике, да? Вот, и она, ты знаешь, Паша? Говорит, ну, Бог нас любит. Ну, я сижу, махаю головой, да. Она потом раз, не, говорит, Бог тебя любит. Ну, это точно, что Бог действительно, он меня любит. И я, когда смотрю, что Бог в той или иной ситуации использует меня, мне просто приятно. Мне просто приятно, что Он меня, простого человека, вот, да, вот такого, какой я есть, Он меня может использовать для своей славы. Когда мы были в Чернигове, там у дяди, Бог, вы знаете, Бог тоже действовал. Бог действовал. У меня было намерение одно, но Бог сделал совершенно по-другому. И так часто бывает в нашей жизни. Я хотел засвидетельствовать своей учительнице, которая учила меня в первом и втором классе, о том, что я, ну, поговорить с ней об Иисусе, засвидетельствовать. Ну, не получилось. Я ее искал и так не нашел. И когда я говорю, Женя, давай зайдем на мою улицу, я тебе покажу, где я жил. Вот это. И мы подходим, лес, я говорю, вот это деревья, по которым я лазил. Вот, я говорю, сфотографируй меня. И она, я отхожу, она меня фотографирует. И тут выходят люди с соседнего дома. И очень много. Это соседи. И она меня сфотографировала. Я к ним подхожу, говорю, может, вы меня помните? Ну, несколько лет назад я жил, ну, рядом с вами. И одна из них, а я же был маленький, ну, второй класс. Она, Павлик. Ну, меня только так помнят, там, маленького такого белого. Вот. Я говорю, да. Ты знаешь, мы 20 минут назад о тебе вспоминали, знаете. И так получилось, что вот это все соседи, которые собрались, мы попали, как раз было 40 дней, как умер, ну, тоже сосед. И все люди, которые знали меня и которых я знал, они собрались. И был тот момент, когда я им засвидетельствовал о своей вере. Я им говорил о Слове Божьем. И вы знаете, когда этот процесс пошел за столом, реакция была разная. Сначала, когда они меня увидели, обрадовались все, но когда начали говорить о вере, когда начали говорить о Боге, реакция была разная. И были те, которые слышали, и, ну, они были, видно, открытыми, и были те, которые были закрыты. И они говорили, вчера в парке, там как раз перед этим был день города, и верующие там раздавали Евангелие. Ну, у меня не получилось просто побыть в собрании. И она говорит, ну, я взяла, но я читать не буду. Эта женщина уже пожилая, но она себя считает верующей. Вера без Слова Божьего – это не есть вера, это есть религия, это будет какой-то фанатизм. И мы помним то, что было в средние века. Это был определенный религиозный фанатизм. И поэтому, если ты вот на данный момент понимаешь, что ты грешник, что ты идешь в погибель, одно, что тебе нужно – обратиться к Богу, потому что время коротко. Время близко. Иаков, он говорит такие слова, что жизнь наша как пар. Вот это Иакова 4:14. Она как пар, является на малое время и исчезает. Каждый из нас видел пар, да, когда чайник, и мы открываем крышку, если неосторожно, мы можем обжечься паром, да, мы открываем, и тут пар поднимается, ну, может быть, секунды, да, несколько секунд, и он исчезает. Яков, он сравнивает с этим. Наша жизнь такая, она очень быстро идет, она стремительно идет. Важно в этот промежуток времени познать Господа. Но к нам верующим, что говорит Слово Божие? К тем, которые познали Его. Чтобы мы с вами не топтались на месте. Чтобы мы с вами шли вот этой узкой дорогой. Мы находимся на войне, да, вот каждый из нас на духовной войне находимся. И кто-то из нас там, может, снайпер там, кто-то там пулеметчик, кто-то гранаты кидает, там, разметает, да. Каждый чем-то занятый. Ну, и, может быть, не все могут стрелять, бросать, вот, идти в штыковую там атаку, вот не все. Ну, нужны и те, которые подносят эти патроны, которые что-то подают. Именно, ну, тело Христово, оно так устроено, Церковь Божья, она так устроена, что мы друг друга поддерживаем, мы друг друга утешаем, ободряем, и это очень нужно. И не все мы должны быть снайперами, да, в армии нету, не все снайперы, да? Не все танкисты, не все летчики, вот, все по-разному. Все по-разному действуют. Но каждому Бог дает по силе. Именно нам, верующим. Как? И поэтому каждый должен знать именно свое предназначение. Если не знаешь свое предназначение, ну молись, упроси Бога. Проси у Бога, чтобы дал мудрости. Как вот Моисей, научи нас счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Просите у Бога, чтобы дал мудрости, где? Где мне можно потрудиться для славы Божьей. И может, это будет что-то незаметное. Может, даже никто не увидит. Но когда ты это делаешь для Него, ты говоришь, Господи, это для Тебя, это будет менять в корне твою жизнь. Ты уже будешь жить не для того, чтобы показаться пред людьми, но будешь жить для того, чтобы угодить Ему, единому истину. Мне бы хотелось спросить у вас, ну, вот, братья и сестры, вот, ну, вот, каждый, я думаю, у каждого что-то, какой-то был момент такой, впечатляющий, да, вот, ну, в вашей жизни, ну, в этом году. Вот, ну, я не знаю, конечно, ну, может быть, вы поделитесь, ну, просто скажите, вот. Пожалуйста. Ну, конечно. Ну, только, не, я, только коротко, немного, но чтобы хотеть рай, коротко, да. Слава Богу. Просто тетя Рая, она попала в аварию, там, вот, и немножко были проблемы со здоровьем. Вот. Ну, немножко, да, это, наверное, мягко сказано, да. Я не был в вашей плоти, но я видел, когда вы лежали вот, на кровати. Вот. Но вы не думали в то утро, да, что вы попадете под машину, да. Ну. Ну, вот видите, такой момент, конечно, запоминающийся, когда попадаешь под... Не каждый день попадаешь под машину. Ну, конечно же, слава Богу. Вот. Ну, не знаю, у кого еще какие моменты такие. Дима марафон пробежал. А второй когда? А, да, короче, Дима пробежал марафон 42 километра, сколько это, 190 метров, 195, вот, и вот 25 числа у Димы родилась София, ну, у Андрея, да, у Андрея Яшка родился, теперь грызет все подряд, а? Свадьба у Андрея, у Тани, водное крещение у Олега, у Илоны, у Юры свадьба. Петра Дмитриевича, да. Вот, ну, у каждого из нас, да, вот что-то было. Мы можем об этом вспомнить и с радостью сказать, Боже, ну, спасибо Тебе. И давайте мы сейчас встанем и просто поблагодарим Господа. И мы благодарны Тебе, Отец, за все то, что Ты посылал нам до этого момента. И до этого момента Ты нам помог. Спасибо Тебе, Господь, за все те благодеяния, которые Ты совершал, совершаешь и еще будешь совершать. Мы верим в то, что Твои намерения по отношению к каждому из нас а не во благо. Спасибо за то добро, которое Ты нам посылаешь. Мы благодарны Тебе, Господь, за те испытания, которые Ты нам тоже даешь, потому что они формируют наш характер, и мы становимся больше похожими на Тебя. Помоги нам в каждом дне искать Твоего лица, искать того, что Ты хочешь, чтобы мы сделали. И это мы просим у Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.